Книга первая. Смерть — это только начало. Глава первая. «Чего встал, как мерин над козой?» — выругался Проня Смолянов и, не дождавшись от селянина ответа, двинул ему кулаком в ухо. «Беги за попом! Кому велено?» В темной избе, а по ранней весне в смоленских краях всегда сумрачно, хрипло закашлялся болящий. Второй псковский купчина, бусыга Колодин, наклонился над ним и спросил. «Афанасий, Афанасий, может тебе чего горячего испить?» Селянин, хозяин избы, житель этой ледящей деревушки Альшага, и не думал бежать за попом. Православного батюшку окрест смоленских земель нынче не найти, одни ксензы здесь обретаются. Ему опять прилетел крепкий удар в ухо. «Папа нет, веди любого православного сюда, шилом!» — в голос проорал селянину Смолянов. «Вот тебе зато копеечка!» Сунул ему серебряную деньгу в рот и в шею вытолкал бестолкового в дверь. Мужик за дверью исчез, но тут же появился в оконном проеме, затянутом бычьим пузырем. «Я вам сейчас, падлы москальские, пана сюда приведу! Ишь ты, сразу в ухо!» И пропал. Иссохший мужик в рваном восточном халате на лавке хотел подняться, забеспокоился. «Ты кто? Лицо подверни к свету, не узнаю тебя». «Мы купцы псковские, Афанасий, на торжищах в Твери да в Новгороде с тобой встречались». «Я — бусыга Колодин, а вот он — Проня Смолянов. А ты — тверской купец Афанасий Никитин. Тебя уж тому как 4 года в Твери потеряли. Говорили, в Индию ушел. Дошел хоть до Индии-то». «А-а-а!» — болящий купец в бухарском халате задышал ровнее. «Ну, теперь ладно. Теперь отойду при своих. Хорошо, что пришли, браты». «Заговаривается». — опасливо шепнул Смолянов. — Или мутюгает нас по-индийски. — Ты, бусыга, хотел с ним по делу говорить, так говори быстрей. А причастить всегда причастим, глухую исповедь исполним. Давай про дело. — Афанасий, Афанасий! — стал громко твердить Колодин. — Дошел ты до Индии-то, али как? Мы тебя подобрали едва живым на реке Днепр у Гомеля. «Без лодок, без тягла, без товара. Пограбили тебя, али как?» Во двор избы вошел местный пан при новом жупане и при сабле на поясе. Примечание. Жупан — старинный польский или украинский суконный полукафтан. Конец примечания. Сабля до половины торчала из ножен. Вот-вот выпадет. За паном шли 3 хлопцев с дрынами — а за ними крался хозяин избы. Пан вошел во двор, сразу глянул на угол паскотины и тут же перекрестился на подлый ксензовский манер. Примечание. Паскотина — градьба вокруг скотного двора. Конец примечания. Увидел, стало быть, за углом 10 верблюдов да 1,5 десятка высоких в холке русских коней. И 6 псковских молодцов увидел — с широкими красными шеями, с глазами в прищур. «Ну, кому тут по роже дать?» А потому пан утолкал саблю назад в ножны, развернулся и треснул селянина по уху, какое подвернулось. Плюнул под ноги, подошел к окошку. «Москали! Привезут вам скоро попа! На старом жмуйском хуторе православный поп есть!» Примечание. «Жмуть» или «жмуй» — одно из племен балтийских славян. Конец примечания. «Тоже вроде еле дышит. Ждите, москали!» Пан погладил усы, зыркнул по сторонам и пошел со двора. «Подобрали меня, спасибо!» — прошептал сквозь кашель Никитин. «А сами вы как? Удачно продрались через разбойных арабов!» «Нет, — виновато ответил Колодин, — мы этой зимой до Черного моря дошли. Да там услыхали, что в Трабзоне тебя заарестовали, а местный эмир с тебя все товары ободрал, а самого в тюрьму сунул. Примечание. Трабзон или Трапезунд — город в Турции на берегу Черного моря в устье реки Мучки. Конец примечания. Расторговались мы тогда по-скорому в судаке, да не в прибыток, и повернули в обрат. Нонче что на Каспии, что на Черном море, каждый эмир или султан, как их там, матери ихну, каждый теперь установил злые пошлины на товары с нашей русской стороны, а на свои товары пошлину задрал до небес. Нонче поживы русским купцам никакой. Тебя вот, Афанасий, хоть довезем до Москвы, до лекаря доброго, и то польза. Никитин с мокротой кашлянул, утверждая услышанное. «Много товаров из Индии вез Афанасий, а? И какие?» — подсунулся настырничать Смолянов. «Камни драгоценные вез, лалы, изумруды, топазы, алмазов 5. Всего камней 42 штуки, ценой на ганзейском рынке в 3 пуда серебром». Примечание. Лал — рубин по-старорусски. Ганза — торговый союз городов Балтийского и Северного морей в 12-17 веках. Конец примечания. «Ткани индийские вез, но ткани для показа, чтобы узнать, кому надобны ли. Перец вез, да гвоздику, да других пряностей с 10 видов. Тоже для познания спроса. Да, видать, потерял в Зиндане, в подземной тюрьме. Или покрал кто. Кхе-кхе. Всего, значит, на 5 пудов серебром, думаю, по ганзейским ценам вез я товара. Эмир Трабзонский поди пляшет от радости. У вас там и спить чего крепкого нет?» Бусыга поднял на стол кожаный тюк, в каких обычно возят пропитание в дороге. «Русского вина медоварного нет. Да вот, тут в литовщине местные жиды стараются». Он вынул из тюка глиняный бочажок, заткнутый через тряпицу обломышем кукурузного початка, стал шарить глазами по пустой избе, ища посуду. «Давай так!» Никитин привстал с лавки, 3 раза хорошо глотнул из бочажного горлышка, после чего крепко прокашлялся и сплюнул мокроту прямо на земляной пол избы. «То-то же! Полегчало!» «Ну и слава богу! У нас этого добра до Москвы хватит!» — обрадовался Проня. «А скажи, Афанасий, почем тебе стало то добро в самой Индии, а? Лалы там, изумруды, перцы всякие». «Не про то вопрошаешь», — Колодин оттолкнул Проню. «Ответь нам по здравой мысли, Афанасий. Ты в дороге говорил, кому и чего ты везешь, какие товары, и как ты их вез, где прятал, не показывал ли кому». Никитин снова кашлянул и подмигнул Бусыге. «Здраво рассуждаешь, купец, масло в твоей голове есть. Товары мои индийские вез я не в тороках, а зашитыми в полы вот этого халата, что и теперь на мне». Примечание. Тороки — головная повязка, лента, поддерживающая волосы над лбом и у висков, которую завязывали на затылке. Конец примечания. «Ткани только были в тюке, так ткани мало кого нынче занимают». Он снова приложился к бочажке с крепким самогонным зельем. Смолянов тут же поднес тверскому купцу ломоть русского каравая, сдобренного толчеными свиными шкварками с чесноком. Никитин с удовольствием стал закусывать и проговорил между делом. «А вот в Армузе, чтобы заплатить за проезд на корабле через залив, да поесть чего, продал я один мелкий красный камешек местному жиду, меняли в порту. Тот обозвал мой камень рубином, и скотина начал за мной ходить, другой камень клянчить. Таких попрошаек я в дороге много навидался, и как их отогнать, уже знал. Поманил того жида в простенок между портовыми домами, да нож вынул. Вот этот жид тебя в Трабзоне и продал эмиру вместе с камнями». Смолянов сжал кулаки. «Они, гады, завсегда так. Первые шпионы и наводчики. Значит, следил он за тобой. Может, твоя болезнь тоже от жидов? Может, напоили они тебя чем? Может, и следил, может, и опоили. Афанасий снова закашлял, лицом стал белеть. Конец теперь важен, а не причина. Болящего затрясло. Проня и Бусыга переглянулись. Колодин хотел было глотнуть из бочашки, да Афанасий его остановил. «Не надо бы нам, браты, пить, откуда бы я пил. Чую внутри себя индийскую лихорадку или китайскую болотную слизь. Червяки там такие махонькие, меньше острия иглы, изнутри жрут». Бусыга тотчас принялся искать в своем тюке новую бочашку самогона. А Смолянов все спрашивал. «Так ты, Афанасий, и в Китае был? Вот тяна! Ого-го!» «А по что ржешь?» Никитин заметно окосел от выпитого, снова тяжело задышал. «По Китаю я только шел. Там нашему брату интереса нет. Только вот дорога чистая, без разбою. Может, правду сказать, интереса нет только там, где я шел. По южному краю Китая я шел, браты. Так что правду не скажу про весь Китай, ибо неведано». Афанасия стала заваливать на скамью. Он едва коснулся ее головой, так сразу и засопел. В избу без стука вошел мордатый парень из помощников псковских купчин, внес на обломки доски два таганка с дымящейся кашей, поставил на шаткий стол. «Там во дворе все кудахчет хозяин этой халупы. С ним что?» Смолянов вынул из-за пазухи деревянную ложку, замотанную в белый рушник, размотал ложку, попробовал кашу. «Не досолили кашу-то, все соль бережете. А хозяина халупы...» «Каши ему дайте», — вмешался Бусыга, «да пшена дробленого половину мешка, пусть радуется». Никитин спал ровно и легко. Смолянов первым доел свою кашу, спрятал ложку и сказал: «А начнет с Афанасия выходить эта жидовская муть, тяжко станет мужику». «Еще нальем», — согласился Бусыга. «Тут дело другое, Проня. Тут вот что». Он наклонился прямо к уху приятеля. «У него, сказывали, тетрадь есть, самошитая из кожи, да из индийских белых тканей, да из китайской бумаги. В той тетради записан весь его путь и все товары, к каковым приценивался, да те, что индийским купцам надобны». «Какие такие верные люди тебе про тетрадь сказывали?» — хищно ощерился Проня. «Жиды черноморские. Помнишь, когда мы Афанасия везли на арбе в свой караван-сарай, к нам все жиды приставали, мол, продайте тетрадь этого христианина на растопку печки, мол, она больше ни на что не годна». «Не помню. Видно, выпивший был. А ты чего?» «А я того. Я их польское пшека не понимаю. Ты правду баял. Они жиды и продали Афанасия эмиру Трабзона. В смысле, добычу его продали. Камни драгоценные, перец, шафран». «И тетрадь, что ли, продали?» Во дворе застукали копытами кони. Коней много, и стук копыт не холопский, а уверенный, сытый. Военные кони ворвались во двор. «Эй, там, в хате! Выходи по-хорошему!» — заорал голос вполне по-русски. «Вельно доставить вас, псковских купцов, до болезного Афанаську в город Смоленск, до князя нашего, Ольгерда Рыжего!» Смолянов бухнул кулаком об стол, выматерился черемисским черным матом и толкнул дверь наружу. Примечание. Черемисы или марийцы — финно-угорское племя, проживавшее в среднем течении Волги и ее притоков. Конец примечания. «Чего орешь, сотник?» Проня сразу ухватил глазом у переднего всадника знак сотника на польского кроя папахи. «У нас товарищ отходит, а ты орать! Папа привезли?» Сотник хоть и служил Литве, а был русским. Сразу сдернул папаху, перекрестился, но в хату вошел уверенно. Приказ от смоленского князя, литвина, сотник, видать, получил крепкий. Крепость его утверждалась 30 саблями, что топтались перед избой. «Велено доставить. Про попа разговора не было», — прошептал сотник. «Это и есть тот купец, что ходил в Индию?» Никитин во сне задышал часто-часто, тощая грудь его заколыхалась в кашле, спекшиеся губы пустили слюну. «Все отходит», — прошептал Колодин. «Теперь пошли-ка вы все вон. Глухое причастие стану делать. Сволочи, попа не привезли. Вон пошли». Сотник попаху надел, чумно перекрестился, не так и не эдак, и выскочил за дверь. Никитин открыл глаза. «Чего это было?» «А вон, уже приехали за тобой, Афанасий». Бусыга ткнул пальцем в окошко, где уланы рассупонивали коней. «Цельный литвинский отряд. Хотят взять тебя в Смоленск, да тетрадь твою». «Меня пусть берут хоть в ад, но тетрадь, браты, никому не должна достаться, кроме как великому князю московскому Ивану Васильевичу. Я на то крепкий обет дал». «В чем его крепость, Афанасий?» — спросил Смолянов, поднося к губам тверского купца самогонную бочашку. Афанасий хорошо глотнул, вытер губы, потом ответил не спеша, даже ласково. «А в том обет, что ежели тетрадь моя к Ивану Васильевичу не попадет, так ее никто и не прочтет, ибо токмо он знает, как мою крипту честь». Примечание. Крипта — зашифрованное послание, тайное письмо. Конец примечания. «Токмо великих князей да царей тайному азбуковнику учат. Вот так, браты». И Никитин снова затих на лавке.